Никогда не разговаривай с незнакомцами. Большинство людей не хотят причинить тебе вред, однако встречаются и преступники. Они не обязательно имеют устрашающую внешность или злые глаза, поэтому среди незнакомых людей необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не попасть в беду. Как вести себя с незнакомцами? Тебя попросили показать дорогу? Просто расскажи, куда идти, но ни в коем случае не провожай. Возле тебя остановилась машина? Отойди от нее и даже не разговаривай с людьми внутри. Тебе предлагают посмотреть котенка, поиграть в новую игру, поучаствовать в конкурсе? Откажись и скажи, что пойдешь только с родителями. Тебе пришлось поздно возвращаться домой? Иди только по освещенным улицам. Впереди шумная компания, пьяный или подозрительный человек. Измени маршрут, чтобы не встретиться с ними. Приставучий незнакомец. Если незнакомец не отстает, любым способом привлеки внимание других людей. В магазине урони что-нибудь с полки, на улице или в общественном транспорте громко закричи и затопай ногами. По возможности в школу и обратно ходи с друзьями, так веселее и безопаснее. Осторожно, чужой. Не знакомься с людьми, если рядом нет близких. Не сообщая незнакомцам личные данные — телефон, адрес, твое имя и тому подобное. Не гуляй в опасных местах, на заброшенных стройках, пустырях и других опасных районах города. Не иди никуда с незнакомцем, даже если он говорит, что твои родители или другие родственники поручили тебя забрать и отвезти к ним. Не садись в чужую машину. Не бери от незнакомых подарки.